20 ноября Северокорейская, Южнокорейская и зарубежная штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины выступили совместным заявлением, в котором говорится: «Волнующий период, когда мощный разбег берет генеральное наступление всех соотечественников на севере и юге страны и за ее пределами, для открытия новой эпохи самостоятельного объединения и национального процветания, отмечают 26-летие учреждения Общенациональной лиги за объединение Родины». С учреждением Общенациональной лиги за объединение Родины образовалась основа великой национальной консолидации для сплочения воедино внутренних и внешних патриотических сил, и пришлось укреплять и развивать движение за воссоединение страны в более организационное и общенациональное движение. Стремление и патриотизм всех корейцев, готовых защитить суверенное достоинство нации и открыть новую эпоху примирения и сплоченности мира и объединения, как никогда усиливаются, как действующий вулкан. Общенациональная лига за объединение Родины будет еще крепче придерживаться трех принципов объединения Родины и межкорейских деклараций, как жизненно важной линии движения за воссоединение страны, и решительно сливать безрассудные военно-пожигательские акты внутренних и внешних раскольнических сил. Общенациональная лига за объединение Родины будет стараться, чтобы непременно провести общенациональный форум под девизом объединения и тем самым открыть новую фазу для улучшения межкорейских отношений и достижения мира в стране и ее самостоятельного объединения. В соответствии с тем, что на севере страны и за рубежом учредились оргкомитеты общенационального форума, южнокорейская штаб-квартира будет развертывать активную деятельность для скорейшего учреждения южнокорейского оргкомитета, в состав которой войдут представители разных кругов и слоев южнокорейского населения. Горячо призываем все политические партии, организации и деятелей севера и юга страны и за рубежа, стремящихся к оздоровлению межкорейских отношений и объединению страны, встать как один на борьбу за успешное проведение общенационального форума под девизом объединения, позволяющего открыть новую великую эпоху истории нации, подчеркивается в совместном заявлении.